Василий Маханенко. Галактиона. Книга вторая. Поиск Ульдан. Текст читает Олег Кейнс. Что может быть лучше, чем космические приключения? Капитан корабля-хирург точно знает ответ на этот вопрос. Только космическое пиратство. Захватить, ограбить и продать. Таков девиз пиратов Галактионы. И хирург всеми силами стремится стать одним из них. Но что делать, если таинственные ульдане не желают оставить лихого пирата в покое и подбрасывают все новые загадки, отвлекая от основной цели? Как стать грозным пиратом Галактионы, заставить себя бояться, когда целые империи гибнут от всесильных затранцев? Снова и снова игра вручает черную метку капитану-хирургу, а он не соглашается ее глотать. Ему придется очень постараться, чтобы отстоять свои пиратские интересы и найти ответы на все вопросы. Пролог. «Что могу сказать? 8-0 в твою пользу», – протянул владелец Галактионы. Он отодвинулся от широкого экрана, на котором виднелась комната с двумя капсулами и тремя валяющимися на полу телами. Двери комнаты открылись, и бригады медиков бросились спасать пострадавших. «Повторяю в сотый раз. Люди даже на грани остаются людьми», – произнес президент, довольно потирая руки. «Когда ты согласишься со мной?» «Никогда. Просто тебе везет с людьми». «Эту парочку выбирал ты, как и 7 предыдущих. Сам придумал сценарий, сам разработал легенду, сам ее воплотил. 8 из 8». «Тебе не кажется, что проблема не в людях, а в твоей философии?» «Что с этими?» – кивнул владелец Галактионы на монитор, обращаясь в сумрак комнаты. «Объект Олеся жива, пули не задели жизненно важные организмы», – послышался ответ невидимого советника. «Она находится в шоковом состоянии. Развитие событий с объектом Олеся прошло в соответствии с планом. Объект Алексей жив, но в критическом состоянии. Пули, выпущенные Константином до акта агрессии, не задели жизненно важные...» «До, после, какая разница, он будет жить или нет?» – прервал отчет президент. «Да, но нужна операция по пересадке сердца. Последней пулей его разорвало. Сейчас мозг и организм питают кислородом через шардонатор». «Без лишних подробностей», – вновь прервал президент. «Что нужно, чтобы операция состоялась?» «Разрешение и деньги. По предварительной оценке 30 миллионов. Объекту Алексей требуется заменить сердце, поставить протез на руку и ногу. В них раздроблены кости». «Будем считать, что он выиграл», – недовольно протянул владелец Галактионы. «Деньги будут. Сделайте все, чтобы он остался жив. И без него хватает покойников». Один из докторов в экране поднес руку к уху, принимая звонок, согласно кивнул. И Алексея обступили две бригады медиков. «Что с нашим бойцом?» «Повреждение, несовместимое с жизнью. Мы потеряли его». -4, усмехнулся президент, словно вся ситуация его забавляла. 4 воина, согласившихся поучаствовать в твоем спектакле, уже мертвы. «Нашим?» «Нет, Сергей, в твоем. Ты же видел отчет психологов. Алексей и Олеся слишком ушли в виртуальность. Они уже были готовы на безрассудство. Когда сожгли все мосты, этой парочке стало нечего терять. Они, он, уже неважно, решили стать героями. Так бывает, смирись». «Согласен, я неправильно выбрал цель. Связь этой парочки была мизерной, чтобы проявить заботу друг о друге. Ты же видел? Он совершенно не думал о том, что будет с девушкой, проиграя он схватку. Он думал только о том, как убить стрелка. Нужно что-то более мощное, что-то такое, что заставит человека вытащить все его низменные чувства». «Решил сыграть еще раз?» «Почему нет? Что у нас, людей мало? В проекте 300 человек. Я тебя не просто догоню, но и перегоню, Максим», – обратился владелец Галактионы в сумрак. «Разработай сценарий, по которому проект для этой парочки закроется. Без лишних демагогий, они уже неинтересны». «Что же интересно?» – поднял бровь президент. «Предлагаю рассмотреть варианты. Например, что будет делать многодетная мать, случись ей выбирать, кто из ее детей должен умереть?» Помню, у нас в проекте есть несколько. Опять спорю на твою трубку, мать выберет первенца. Статистика показывает, что их больше любят». «Ты совершенно не знаешь людей», – покачал головой президент. «Но я согласен. Как раз видел у тебя бутылку «Горлон» 2045 года. Можешь попрощаться с ней, потому что любящая мать поступит. Впрочем, давай еще подумаем над вариантами. Материнский инстинкт слишком близок к основным. Скучно и легко предсказуемо. Как скажешь, твоя очередь выбирать».